Я никогда тебе этого не прощу». Он повернул голову и увидел, что плюшевый медвежонок лежит у нее на руках и что кое-где из него торчит вата. «Я ничего тебе не сделал», — сказал Аспирин. «Я только однажды тебя пожалел. Случайно». «Случайно?» — повторила Алена чужим отстраненным голосом. «Ничего не изменить. Теперь ты будешь делать то, что скажу я, или умрешь». В половине первого ночи они въехали во двор. Аспирин бросил машину под окнами, чего не позволял себе никогда, ни за какие коврижки. Впрочем, машина с раскуроченным багажником уже не представляла прежней ценности. Консьержа тетя Света ахнула и отшатнулась. «Авария, Леша, авария, да?» «Да», — сказал Аспирин, прикрывая ладонью лицо. «Занесло и врезались в столб», — ясным голосом сообщила Алена. В квартире она первым делом выложила на кухонный стол пистолет. «Спрячь», — сказала она с брезгливостью. Аспирин, заперся в ванной, долго разглядывал себя. На левой щеке кровоточили зарубки царапины. Всего 4 штуки. Еще одна царапина на шее, длинная, но не глубокая. Ухо раздулось. Вокруг глаза наливался синяк. На плече кровоточила ссадина. Все это было сущими пустяками, если вспомнить участь несчастных бомбил. «Не плачь, я знаю, тебе больно, но я с тобой, все будет хорошо». Он приоткрыл дверь в ванной. Алена сидела на кухне, на коленях у нее лежал медведь, в руке была иголка с ниткой. Алена шила сосредоточенно, как хирург, ласково приговаривала. «Потерпи, ничего не будет заметно. Я хорошо зашью, и следа не останется». Аспирина передернула. Он снова заперся и сел на край ванны. «Все равно, кто она такая? Ведьма или пришелец из космоса? Все равно, кто оно такое, оборотень или киборг-трансформер? Аспирину теперь надо бежать, бежать во все лопатки. Но только не ясно, далеко ли он сможет уйти». Минут через 15 в дверь постучали. «Чего?» — спросил Аспирин. «Мне надо помыться», — сказала Алена. «Пусти меня, пожалуйста». «А если не пущу?» «Он выломает дверь?» «Если не пустишь, я умоюсь на кухне», — сказала Алена после паузы. «Мне не так много от тебя надо. Не трясись». «Я трясусь?» Он открыл дверь. Алена стояла перед ним, мокрая, перепачканная землей, жалкая, с неумолимым блеском в голубых глазах. Мишутка покоился у нее на руках, смотрел пластмассовыми зенками. «Мойся», — сказала Аспирин сквозь зубы, — «чтобы тебя смыло». Алена не ответила. Аспирин нашел в баре бутылку армянского коньяка, страшно дорогого, припасенного на праздник. Распечатал и отхлебнул. Показалось мало. Он лег, пачкая простыни кровью, которая вся сочилась, не переставая. Отхлебнул еще. Подумалось, а может, сожрать пачку снотворного, заглотать все это коньяком и бултых в постельку? «Чтоб тебя смыло в канализацию к чертям собачьим», — сказал он, слушая шум воды в ванной. — «Дождешься. Я спалю хату вместе с твоим». — «Хата застрахована, а он нет». Он засмеялся, довольный такой удачной мыслью. Представил, как обливает дом изнутри бензином и бросает спичку и уходит, заперев снаружи бронированную дверь. И как эта дверь сносится с петель изнутри. Нет, так не пойдет. Надо сразу мощным взрывом. Вспомнилась мертвая собака в подворотне. Вот именно так, разорвать пополам. Он поднялся, полез в письменный стол, отыскал свой иностранный паспорт. Визу надо делать заново. При большом скоплении людей эта тварь не решится на него напасть. А если решится, будут свидетели. Тогда Аспирина не упрекут в сумасшедший дом, если он расскажет всю правду. Всю правду? Морщась, преодолевая боль, он сел к столу и включил ноутбук. Пятница. Он не знал, спала Алена в эту ночь или нет. В половине 4 утра, когда он решил выпить кофе, кухня оказалась пустой, и это было как нельзя кстати, потому что находиться в одном помещении с двумя крайне неприятными тварями Аспирин не желал. Он наполнил термос и унес к себе в спальню-кабинет, чтобы прихлебывать без отрыва от производства. Он наливал в чашку кофе и разбавлял коньяком, отпивал и разбавлял снова, отпивал еще, доливал коньяком и так до тех пор, пока в чашке почти не оставалось кофе. Тогда аспирин начинал доливать из термоса, отхлебывать и доливать, пока процентное содержание коньяка не уменьшилось катастрофически, и аспирин не начинал мерзнуть.